Гипотеза. В минуту сомнений дружеский совет спасет мою задницу. Оливия провела весь следующий день в отеле. Спала, плакала и делала то, из-за чего и попала в эту переделку. Лгала. Она сказала Малькольму и Ань, что весь день проведет с друзьями из колледжа, опустила затемняющие шторы и зарылась в свою постель, которая технически была постелью Адама. Оливия не позволяла себе слишком много думать об этом. Что-то внутри нее, весьма вероятно, это было ее сердце, разбилось на несколько больших кусков, даже не разбилось, а аккуратно разломилось пополам, а затем снова пополам. Все, что она могла, это сесть среди обломков своих чувств и упиться своим горем. Она спала весь день, и это помогло притупить боль. Оцепенение, как она быстро поняла, приносило облегчение. Она солгала и на следующий день. Когда друзья позвали ее сходить с ними на конференцию, а потом погулять по Бостону, она сказала, что доктор Аслан внезапно попросила ее кое-что сделать. Потом Оливия глубоко вдохнула, чтобы собраться с силами. После этого она отдернула занавески, разогнала кровь, совершив 50 приседаний, 50 прыжков и 50 отжиманий, хотя тут схитрила, отжавшись с колен. Затем приняла душ и почистила зубы впервые за 36 часов. Это было нелегко. Увидев в зеркале футболку Адама, био-ниндзя, она расплакалась, но напомнила себе, что сама сделала этот выбор. Она решила поставить благополучие Адама на первое место и не жалела об этом. Но будь она проклята, если позволит Тому, мать его, Бентону, присвоить себе проект, над которым она работала годами. Проект, который значил для нее все. Может быть, ее жизнь и была всего лишь слезливой историей, но эта слезливая история принадлежала только ей. Может, ее сердце и было разбито, но мозг оставался в порядке. Адам сказал, что никто из преподавателей, кроме Тома, не удосужился ответить и, возможно, даже прочитать ее письма, потому что написала их аспирантка. Поэтому она последовала его совету, написала доктору Аслан и попросила ее представить Оливию всем исследователям, которым она писала раньше, плюс еще двоим, которые слушали ее доклад на секции и проявили интерес к ее работе. Доктор Аслан скоро собиралась выйти на пенсию и в некотором смысле прекратила научную работу, но оставалась полноправным преподавателем Стэнфорда. Ее рекомендация должна была иметь вес. Затем Оливия долго гуглила информацию об этике научных исследований, плагиате и краже идей. Вопрос был немного туманный, учитывая, что Оливия довольно опрометчиво, как она теперь поняла, описала в подробностях все свои протоколы в отчете для Тома. Но как только она начала анализировать ситуацию с более ясной головой, то решила, что все не так ужасно, как казалось вначале. В конце концов, ее отчет был исчерпывающим и хорошо структурированным. Если кое-что доделать, она может превратить его в научную публикацию. Была надежда, что статья быстро пройдет экспертную оценку и результаты ее работы будут опубликованы под ее именем. Она решила сосредоточиться на том, что, несмотря на оскорбления и грубость, Том, один из ведущих исследователей рака в США, заинтересовался ее исследованием настолько, что захотел украсть его. Оливия может воспринимать это как очень неудачно поданный комплимент. Следующие несколько часов она провела, старательно избегая мыслей об Адаме, и вместо этого изучая работу других ученых, которые теоретически могли бы дать ей финансирование в следующем году. Это было маловероятно, но ей надо было попытаться. Когда кто-то постучал в дверь, была уже середина дня, и в ее списке значились три новых имени. Оливия быстро оделась, чтобы открыть, думая, что пришла уборщица. Когда внутрь ворвались Ани и Малькольм, она прокляла себя за то, что не посмотрела в глазок. Она заслуживала смерти от топора серийного убийцы. «Значит так», — сказала Ань, бросаясь на все еще неразобранную постель Оливии. «Ты забыла спросить, как прошло мое мероприятие? Убеди меня в двух предложениях, что я не должна на тебя злиться». «Вот дерьмо!» Оливия прикрыла рот ладонью. «Извини, извини. Как все прошло?» «Идеально!» Глаза Ань сияли от счастья. «Было очень много народу, и всем понравилось. Мы подумываем о том, чтобы сделать это мероприятие ежегодным и открыть официальную организацию. Наставничество на равных. Только послушай. Каждому аспиранту прикрепляют двух студентов. Как только студенты поступают в аспирантуру, они получают еще двух студентов каждый. И через 10 лет мы захватим весь этот гребаный мир». Оливия смотрела на нее, потеряв дар речи. «Это ты потрясающая!» «Я потрясающая? Правда? Ладно, теперь кайся. И начали!» Оливия открыла рот, но долго не могла произнести ни слова. «На самом деле, у меня нет оправданий. Я просто была занята кое-чем, что доктор Аслан попросила закончить». «Это бред! Ты в Бостоне! Ты должна отвисать в ирландском пабе и есть гигантские пончики, притворяясь, будто любишь Red Sox, а не работать. По поручению начальницы». «Технически мы тут на рабочей конференции», — напомнила Оливия. «Конференции, шмурференции!» Малькольм лег рядом с Ань. «Пожалуйста, давайте сходим куда-нибудь втроем», — взмолилась Ань. «Давайте пройдем по тропе свободы с мороженым и пивом». «Где Джереми?» «У себя на стенде». «А мне скучно», — Ань лукаво улыбнулась. Оливия была не в том настроении, чтобы общаться или пить пиво, или гулять по тропе свободы, но в какой-то момент ей придется научиться продуктивно взаимодействовать с людьми, даже если ее сердце разбито. Она улыбнулась и ответила: «Дайте я гляну почту, а потом пойдем». За полчаса, в течение которых она не проверяла почту, у нее откуда-то образовалось 15 новых писем. И только одно из них не было спамом. «Сегодня, 15.11. Атейсигуль Аслан, @stanford.edu. Кому? Оливия Смит, @stanford.edu. Тема: поиск лаборатории для совместного проекта по борьбе с раком поджелудочной. Дорогая Оливия, буду рада представить вас и написать исследователям, которые могли бы дать вам место в своей лаборатории. Согласна, что получить отклик будет проще, если письмо придет от меня. Пришлите мне ваш список, пожалуйста. Кстати, вы до сих пор не отправили мне запись своего выступления. С нетерпением жду возможности его послушать. С наилучшими пожеланиями, доктор Айсигуль Аслан». Оливия поразмыслила, насколько вежливо будет отправить сначала список, а потом уж запись, и пришла к выводу, что это будет совсем невежливо. Она вздохнула и начала скачивать файл на свой ноутбук. Когда стало ясно, что запись длится несколько часов, потому что Оливия забыла выключить диктофон после доклада, ее вздох превратился в стон. «Придется подождать, ребята. Я должна отправить доктору Аслан аудио, и сначала придется его отредактировать». «Прекрасно!» — фыркнула Ань. «Малькольм, не хочешь развлечь нас рассказом о свидании с Холденом?» «Хочу. Во-первых, на нем была невероятно милая, нежно-голубая рубашка». «Нежно-голубая? Оставь этот скептический тон. Он принес мне цветок». «Где он раздобыл цветок?» «Не знаю». Оливия возилась с MP3, пытаясь понять, где обрезать файл. Начиная с того момента, как она оставила телефон в гостинице, на аудио была только тишина. «Может, стащил с фуршета?» — рассеянно спросила она. «Мне кажется, я видела внизу розовые гвоздики». «Это была розовая гвоздика?» «Возможно». Ань хихикнула. «А говорят, будто романтики перевелись». «Заткнись. Ближе к началу свидания случилась катастрофа, какая могла произойти только со мной. Ведь вся моя грёбаная семейка одержима наукой и, следовательно, ездит на все конференции. Прям вообще все. «О, нет, только не говори, что ты...» «Да! Мы пришли в ресторан, а там были моя мама, отец, дядя и дедушка. И они настояли на том, чтобы мы сели к ним. То есть мое первое свидание с Холденом превратилось в долбанный семейный ужин». Оливия подняла глаза от ноута и обменялась с Ань взглядами, полными ужаса. «Насколько все было плохо? Забавно, что вы спрашиваете, потому что я нахожусь в крайнем замешательстве и должен признаться, что это было охренительно! Холден им понравился, потому что он крутой ученый и потому что он, кому хочешь, запудрит мозги. За 2 часа ему как-то удалось убедить моих родителей в том, что мой план пойти работать в фирму – просто бомба. Я не шучу. Сегодня утром мне позвонила мама и рассказала, что я вырос как личность, что наконец-то взял в руки свое будущее и что обо всем этом свидетельствует мой выбор партнера. Она сказала, что папа тоже так думает. Можете в это поверить? Ну, неважно. Потом мы пошли есть мороженое. А потом вернулись в номер Холдена и трахались в позе 69, как будто скоро наступит конец света. Такая девушка, как ты, которая так быстро сообразила, что знаменитые и успешные ученые, мать их, это способ продвинуться. Ты ведь трахаешь Адама, так? Мы с тобой оба знаем, что ты трахнешь меня по тем же причинам. Оливия тут же ткнула в пробел, чтобы остановить аудио. Сердце бешено колотилось у нее в груди. Сначала от замешательства, потом от осознания того, что она нечаянно записала на диктофон, и, наконец, от гнева, когда услышала эти слова. Она поднесла к губам дрожащую руку, пытаясь выкинуть из головы голос Тома. Она 2 дня пыталась прийти в себя, а теперь... «Что, черт возьми, это было?» — спросил Малькольм. «Ол!» — неуверенный голос Ань напомнил ей, что она в комнате не одна. Оливия подняла глаза и обнаружила, что ее друзья сели на кровати. Они смотрели на нее широко раскрытыми глазами, полными беспокойства и удивления. Оливия покачала головой. Она не хотела. Нет, у нее не было сил объяснять. «Ничего, просто...» «Я узнала», — сказала Ань, подходя и садясь рядом с ней. «Я узнала этот голос. С секции, на которой мы слушали твой доклад». Она сделала паузу, заглянув Оливии в глаза. «Это Том Бентон, да?» «Что за...» — Малькольм встал. В его голосе звучала настоящая тревога и гнев. «Оливия, откуда у тебя запись, на которой Том Бентон говорит эту чушь? Что стряслось?» Оливия посмотрела на него, потом на Ань, потом снова на него. Друзья смотрели на нее взволнованно, словно не могли в это поверить. Ань, должно быть, в какой-то момент взяла Оливию за руку. Оливия повторяла себе, что ей нужно быть сильной, прагматичной, бесчувственной, но я просто... Она попыталась. Она правда попыталась, но лицо у нее сморщилось, и последние несколько дней обрушились на нее, словно горящий дом. Оливия наклонилась вперед, зарылась головой в колени подруги и позволила себе разрыдаться. Оливия не хотела снова слушать ядовитые слова Тома, так что она отдала друзьям наушники, пошла в ванную, открыла кран и лила воду до тех пор, пока они не закончили слушать. Это заняло меньше 10 минут, но все это время она всхлипывала. Потом Малькольм и Ань вошли в ванную и сели на пол рядом с ней. Ань тоже плакала, и по ее щекам катились крупные злые слезы. «По крайней мере, тут есть ванна, которую можно заполнить слезами», — подумала Оливия, протягивая ей рулон туалетной бумаги, который держала в руках. «Это самый отвратительный, бесстыдный, беспардонный человек», — сказал Малькольм. «Надеюсь, пока мы разговариваем, он мучается поносом. Надеюсь, у него в паху вскочат бородавки. Надеюсь, ему придется жить с самым большим и болезненным геморроем во Вселенной. Надеюсь, что он...» Ань прервала его. «Адам знает?» Оливия покачала головой. «Ты должна сказать ему. А потом вы оба должны подать жалобу на Бентона и сделать так, чтобы его вышвырнули из университета». «Нет, я не могу». «Ол, послушай меня. То, что сказал Том, это сексуальное домогательство. Адам точно поверит тебе. Не говоря уже о том, что у тебя есть запись. Это не важно». «Конечно, важно!» Оливия вытерла щеки ладонями. «Если я расскажу Адаму, он больше не станет сотрудничать с Томом, а проект, над которым они работают, очень важен для него. Не говоря уже о том, что в следующем году он хочет переехать в Гарвард и...» Ань фыркнула. «Нет, не хочет». «Да, он мне сам сказал». «Ол, я видела, как он на тебя смотрит. Он по уши влюблен. Он ни за что не поедет в Бостон без тебя. И я на 100% уверена, что не позволю тебе работать на этого придурка». «Что?» Оливия с Малькольмом обменялись долгим взглядом, и Ань удивленно посмотрела на них по очереди. «Почему вы так смотрите друг на друга? Я что, не понимаю какую-то шутку?» Малькольм вздохнул, ущипнув себя за переносицу. «Хорошо, Ань, слушай внимательно. И прежде чем ты спросишь, нет, я не выдумываю. Это реальность». Он глубоко вздохнул, а потом начал. «Карлсон и Оливия никогда не встречались. Они притворялись, чтобы ты поверила, что Оливия больше не влюблена в Джереми. Она и изначально не была в него влюблена. Не знаю, что от этого договора получал Карлсон, я забыл спросить. Но на полпути этих фейковых отношений у Оливии возникли чувства к Карлсону. Она начала лгать ему об этом и притворилась, будто влюблена в кого-то другого. Но потом...» Малькольм искоса взглянул на Оливию. «Ладно, не хотел совать нос в чужие дела. Но судя по тому, что на днях в этом гостиничном номере была разобрана только одна кровать, я почти уверен, что в последнее время кое-что изменилось». Он описал все с такой болезненной точностью, что Оливия уткнулась лицом в колени. Как раз в тот момент, когда Ань сказала: «Такого не бывает в реальной жизни». «Бывает». «Не, это какая-то мелодрама или дурно написанная книжка для подростков. Ужасный сюжет». «Оливия, скажи Малькольму, чтобы он не бросал работу. Ему никогда не стать писателем». Оливия заставила себя поднять глаза. Она никогда раньше не видела, чтобы Ань так хмурилась. «Это правда, Ань. Мне так жаль, что я солгала тебе. Я не хотела, но... Ты встречалась с Адамом Карлсоном понарошку?» Оливия кивнула. «Боже, я знала, что тот поцелуй был какой-то странный!» Оливия подняла руки, защищаясь. «Ань, извини! У тебя были фейковые отношения с Адамом, блин, Карлсоном? Это казалось хорошей идеей и... Но я видела, как ты его целовала. На парковке биофака. Только потому, что ты меня вынудила. Но ты сидела у него на коленях. Опять же, ты заставила меня. Кстати, не самый лучший момент нашей дружбы. Но ты натирала его солнцезащитным кремом. Вас видела человек 100. Только потому, что кое-кто подставил меня. Не замечаешь закономерности?» Ань покачала головой, как будто вдруг ужаснулась собственным поступком. «Я просто... «Вы так хорошо смотрелись вдвоем! Адам так смотрел на тебя! Было очевидно, что он от тебя без ума! И ты тоже смотрела на него так, словно он единственный парень на земле! И потом, всегда казалось, будто ты заставляешь себя сдерживаться, и мне хотелось, чтобы ты знала, можно выражать свои чувства, когда захочется. Я правда думала, что помогаю тебе. И у тебя были фейковые отношения с Адамом Карлсоном?» Оливия вздохнула. «Слушай, извини, что лгала. Прошу, не надо меня ненавидеть, я тебя не ненавижу». «Правда?» «Конечно, нет», — возмутилась Ань. «Я немного ненавижу себя за то, что заставляла тебя делать все это. Ну, может быть, не ненавижу, но если бы я писала себе письмо, то не стала бы стесняться в выражениях. И я невероятно польщена, что ты делала для меня подобное. То есть это было чересчур опрометчиво, все слишком запуталось, а ты...» «Ходячие клише из ромкома. И, боже, Ол, ты такая дура! Но очень милая дура и моя дура». Все еще не веря своим ушам, она покачала головой, но сжала колено Оливии и посмотрела на Малькольма. «Погоди, а твоя связь с Родригесом настоящая? Или вы двое притворяетесь парой, чтобы судья передал ему опеку над недавно осиротевшими крестниками?» «Вполне настоящее». Малькольм самодовольно улыбнулся. «Трахаемся, как кролики». «Потрясающе! Ну, Ол, мы еще поговорим об этом. Серьезно поговорим. Наверное, ни о чем другом больше не будем говорить. Только об этих грандиознейших фейковых отношениях нашего века. Но пока давай сосредоточимся на Томе. И это ничего не меняет. Вместе вы с Адамом или нет? Я по-прежнему считаю, что он хотел бы знать. Я бы в аналогичной ситуации хотела знать. Ол, если бы все было наоборот, если бы ты могла потерять что-то, а Адам стал жертвой сексуальных домогательств. Я не жертва? Нет, Ол, ты жертва. Серьезный взгляд Ань прожег ее насквозь. И только тогда Оливия осознала всю чудовищность того, что случилось. Того, что сделал Том. Она судорожно вздохнула. «Если бы все было наоборот, я хотела бы знать. Но все иначе. Почему иначе?» «Потому что я люблю Адама», — подумала Оливия. «А он меня нет». Оливия помассировала виски, стараясь думать вопреки нарастающей головной боли. «Я не хочу отнимать у него то, что он любит. Адам уважает Тома и восхищается им. И я знаю, что Том поддерживал Адама в прошлом. Вероятно, лучше ему не знать». «Если бы только был способ узнать, что предпочел бы Адам», — сказал Малькольм. Оливия в ответ шмыгнула носом. «Ага. Если бы только можно было спросить кого-то, кто знает Адама очень хорошо», — сказал Малькольм громче. «Ага», — повторила Ань, — «это было бы круто, но никого нет, так что...» «Если бы только кто-то в этой комнате недавно начал встречаться с давним другом Адама», — Малькольм едва не кричал, полный пассивно-агрессивного возмущения. И Ань с Оливией обменялись изумленными взглядами. «Холден! Ты можешь спросить совета у Холдена!» Малькольм фыркнул. «Вы обе такие умные и при этом такие тормоза!» Оливия вдруг кое-что вспомнила. «Холден ненавидит Тома!» «Правда? Почему?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Адам списывает это на какую-то странную причуду Холдена, но...» «Эй, он идеален, у него нет причуд», — перебил Малькольм. «Может, дело еще в чем-то?» Ань энергично закивала. «Малькольм, где Оливия может найти Холдена прямо сейчас?» «Не знаю, но...» — он с самодовольной улыбкой постучал по телефону. «У меня как раз есть его номер. прямо тут. Холден или Холден, милая попка, как он значился в телефонной книге Малькольма, как раз завершал свой доклад. Оливия застала последние 5 минут, что-то о кристаллографии, что она не понимала и не хотела понимать, и была совершенно не удивлена тем, насколько талантливым, харизматичным оратором он оказался. Она подошла к кафедре, как только Холден закончил отвечать на вопросы, и он улыбнулся, увидев, что она поднимается по ступеням. Казалось, он был искренне рад ее видеть. «Оливия, моя сводная соседка!» «Точно, да, отличный доклад!» Она приказала себе прекратить теребить собственные руки. «Я хотела задать тебе вопрос. Речь о нуклеиновых кислотах на 4-м слайде? Потому что я сам не понял, что говорил. Слайд делала моя аспирантка, а она намного умнее меня». «Нет, вопрос об адаме». Лицо Холдена прояснилось. «Ну, вообще-то это насчет Тома Бентона». Его лицо так же быстро помрачнело. «Что насчет Тома?» «Вот да, что именно насчет Тома?» Оливия не знала, как подобраться к теме. Она даже не знала, что именно хочет спросить. Конечно, она могла бы выложить Холдену всю историю своей жизни и умолять его решить все проблемы за нее. Но почему-то это не казалось хорошей идеей. Она на мгновение задумалась, а затем решила начать вот с чего. «Ты знаешь, что Адам думает переехать в Бостон?» «Ага». Холден, скорчив гримасу, указал на высокие окна аудитории. Там виднелись огромные зловещие тучи, угрожавшие разразиться дождем. Ветер, уже холодный в сентябре, раскачивал одинокое дерево гикори. «Кто не захочет переехать сюда из Калифорнии?» — усмехнулся он. Оливии нравилась смена погоды, но она оставила эту мысль при себе. «Как ты думаешь? Как думаешь, он будет тут счастлив?» Холден с минуту пристально смотрел на нее. «Знаешь, ты уже стала моей любимой девушкой Адама. Не то чтобы их было много. Ты единственная женщина за примерно 10 лет, которая смогла конкурировать с компьютерным моделированием. Но этот вопрос дает тебе пожизненное звание первой». Он на минуту задумался. «Я думаю, что Адам мог бы быть счастлив тут. По-своему, конечно. Хмуро и уныло, счастлив. Ну да, счастлив. При условии, что ты тоже будешь тут». Оливии пришлось сдержаться, чтобы не фыркнуть. «При условии, что Том будет хорошо себя вести». «Почему ты так говоришь о Томе?» «Я не хочу совать нос в чужие дела, но в Стэнфорде ты предупреждал меня, чтобы я была осторожнее с Томом. Ты не любишь его?» Он вздохнул. «Не то чтобы не люблю. Хотя и правда не очень. Скорее, я ему не доверяю». «Но почему?» «Адам рассказал мне, что делал для него Том, когда ваш научрук вел себя жестоко». «Видишь ли, вот отсюда и проистекает большая часть моего недоверия». Холден потеребил губу, словно раздумывая, стоит ли продолжать. «Том неоднократно вмешивался, чтобы спасти задницу Адама». «Конечно, с этим не поспоришь». «Но, во-первых, как возникали такие ситуации?» «Наш научрук был тот еще фрукт, но он был не склонен контролировать каждую мелочь. К тому моменту, как мы стали его аспирантами, он, известный мудак, был уже слишком занят, чтобы вникать в повседневные дела лаборатории. Вот почему у него были аспиранты вроде Тома, которые руководили такими, как Адам и я, и фактически всей лабораторией. И все же наш научрук узнавал о каждой мелкой ошибке Адама. Каждые несколько недель он приходил, говорил Адаму, какой он неудачник, потому что взял не тот реагент или разбил мензурку. А затем Том, самый верный его постдок, публично вступался за Адама и спасал положение. Это была пугающе отработанная схема, и она касалась только Адама, самого многообещающего аспиранта нашей программы. Он был обречен на успех и все такое. Поначалу это вызывало у меня некоторое подозрение. Я думал, что Том целенаправленно саботирует Адама. Но в последние годы я задумался, а не хотел ли он чего-то совсем иного? Ты говорил об этом с Адамом? Да, но у меня не было доказательств. А Адам, ну ты его знаешь, он упрямо, непоколебимо верен людям. И он был безумно благодарен Тому. Холден пожал плечами. В конце концов, они закорешились и близко дружат с тех пор. Тебе это неприятно? Само по себе нет. Я понимаю, что это может показаться ревностью, но правда в том, что Адам всегда был слишком сосредоточенным и целеустремленным, чтобы иметь много друзей. Я был бы счастлив за него. Но Том... Оливия кивнула. Да, Том. Зачем он это делал? Что за странная вендетта? Холден вздохнул. Вот поэтому Адам отмахнулся от моих подозрений. Тут действительно нет ясных причин. На самом деле я не думаю, что Том ненавидит Адама. Или, по крайней мере, все не настолько просто. Но я верю, что Том умный и очень-очень хитрый. Вероятно, здесь есть зависть, желание воспользоваться Адамом, может быть, получить контроль или власть над ним. Адам склонен преуменьшать свои достижения, но он — один из лучших ученых нашего поколения. Иметь влияние на него — привилегия и немалое достижение. «Ага», — Оливия снова кивнула. В ее сознании зародился вопрос, который ей хотелось задать. Зная все это, зная, как важен Том для Адама, если бы у тебя было доказательство того, какой Том на самом деле, ты бы предъявил его Адаму? К его чести, Холден не спросил, что за доказательство или доказательство чего. Он пристально, вдумчиво всмотрелся в лицо Оливии и заговорил, осторожно подбирая слова. «Я не могу ответить на этот вопрос за тебя. Не думаю, что мне следует это делать». Он побарабанил пальцами по кафедре, словно глубоко задумавшись. «Но я хочу сказать тебе три вещи. Первое, что ты наверняка уже знаешь, Адам прежде всего ученый. Как и я, и ты тоже. А хорошая наука случается лишь тогда, когда мы делаем выводы, основанные на всех имеющихся доказательствах. Не только тех, которые просты или которые подтверждают наши гипотезы. Согласна?» Оливия кивнула, и он продолжил. «Второе. То, о чем ты можешь знать, а можешь и не знать, потому что это связано с политикой в академических кругах. Это нелегко понять, пока не придется раз в две недели высиживать пятичасовые факультетские собрания. Но вот в чем дело. Сотрудничество Тома и Адама приносит больше пользы Тому, чем Адаму. Адам — главный исследователь по гранту, который они получили. Том, ну, его можно заменить. Не пойми меня неправильно. Он очень хороший ученый, но большая часть его славы связана с тем, что он был любимцем нашего бывшего научного руководителя. Он унаследовал готовую лабораторию, хорошо отлаженный механизм и теперь просто поддерживает ее в рабочем состоянии. Адам создал свою собственную линию с нуля, и я думаю, что он склонен забывать, насколько он хорош. Что, наверное, и к лучшему, потому что он и так не сносен. Он фыркнул. Можешь себе представить, что он вдобавок был бы высокого о себе мнения? Оливия засмеялась в ответ, и ее смех вышел странно влажным. Поднеся руки к щекам, она не удивилась, обнаружив, что они мокрые. Очевидно, молчаливые рыдания были ее новым дефолтным состоянием. «Последнее», — продолжал Холден, не обращая внимания на протечку, «это то, чего ты, вероятно, не знаешь». Он сделал паузу. «В прошлом Адама много раз звали в разные университеты. Много раз. Ему предлагали деньги, престижные должности, неограниченный доступ к помещениям и оборудованию. включая Гарвард. Эта попытка привлечь его к работе не первая. Но он впервые согласился на собеседование. И лишь после того, как ты решила пойти работать в лабораторию Тома. Он нежно улыбнулся ей, а затем отвернулся и начал складывать в рюкзак свои вещи. «Делай выводы, Оливия».